Искусство Возрождения принято делить на следующие периоды. Раннее Возрождение, которое длится с начала XIV века и до 1490 года. Краткий этап – Высокое Возрождение, занимающее всего 30-40 лет. И Позднее Возрождение или Маньеризм. Однако итальянские искусствоведы для периодизации культуры Италии ввели другие понятия. Они предложили делить искусство на 4 периода, длящиеся ровно столетие каждый. 13 век они назвали Дученто, 14-й – Триченто, 15-й – Кватраченто. Эти три периода итальянского искусства соответствуют общеевропейскому раннему возрождению и периоду так называемого проторенессанса, когда в искусстве впервые происходит отход от средневековых канонов. Луврскую коллекцию итальянской живописи открывают художники Дученто или проторенессанса. Это Джованни Чембуэ и Симоне Мартини. Настоящее имя первого звучит Чини де Пепо, а прозвище Чембуэ означает «быкоголовый». Он был последним итальянским художником, работавшим в византийской манере. Самой известной работой Чембуэ, исполненной в технике темперной живописи, является «Большая Мадонна на троне». Композиция произведения и поза Мадонны с младенцем, восседающей на троне во всем своем величии, называется «Маэста». Такое построение картины является типично византийским. Все персонажи изображены на золотом фоне фронтально и расположены симметрично относительно центральной оси, а лица их не выражают никаких чувств. Вместе с тем появляется некая новизна. Складка одеяний приобретает глубину и объем. В драпировках появляется легкость и мягкость. Джорджо Вазари рассказывает о том, что его Мадонна была пронесена по улицам Флоренции под приветственные крики толпы. Чембуэ удалось достичь высокого мастерства в создании структурной формы и ясной, логически выверенной композиции. Именно он впоследствии сумел раскрыть талант великого революционера в искусстве Джотто. Основателем художественной традиции города Сиены был Симоне Мартини, замечательный живописец, работавший в готическом стиле. Наверное, он единственный, кто мог бы оспорить у Джотто лидерство в живописи Италии того времени. В отличие от последнего, Мартини сосредотачивается на передаче переживаний своих персонажей. Маленькая картина, всего 28 на 16 сантиметров, «Несение креста», изображает шествие, выходящее из Иерусалима и вступающее на зловещую дорогу к Голгофе. Спускаясь по уходящей вниз от городских ворот дороге, толпа с трудом выстраивается на пути к месту распятия. Резким красным цветовым пятном выделяется фигура обезумевшей от горя Марии Магдалины. Ее руки подняты над крестом и несущим его Иисусом, который задает направление всего движения в картине. У художника живое чувство людской толпы, ее силы и характера. Здесь все, будь то сторонники или злобные преследователи Христа, тесно прижатые друг к другу, и каждый, вольно или невольно, теснит остальных. Весьма примечательным в картине является и изображение древнего города, лучший архитектурный вид среди произведений Сиенской школы. Картина поступила в Лувр в 1834 году и относится к последним приобретениям директора Лувра того времени, барона Виван де Нона. И, наконец, главный герой проторенессанса, открывший двери всем последующим поколениям художников, Джотто ди Бондоне. Его историческое место определяется преодолением средневековых итало-византийских традиций. Джотто создал облик мира, адекватный реальному по своим основным свойствам – материальности и пространственной протяженности. Использовав ряд известных в его время приемов, угловые ракурсы, упрощенную так называемую античную перспективу, он сообщил живописному пространству иллюзию глубины, ясность и четкость структуры. Одновременно он разработал приемы тональной светотеневой моделировки форм при помощи постепенного высветления основного, насыщенного красочного тона, что позволило придать формам почти скульптурную объемность и в то же время сохранить сияющую чистоту света, его декоративные функции. Центральной работой Джотто считается роспись капеллы Дель Арена в Падуе. Фрески дошли до нас в хорошем состоянии, а авторство Джотто подтверждается документально. Сюжетно роспись посвящена истории Марии и Христа. Действие развивается строго последовательно, сцены расположены в виде длинных повествовательных циклов, трижды опоясывающих интерьер и читающиеся по часовой стрелке и сверху вниз. В средневековой живописи фигуры существуют как бы не на самой поверхности доски или стены. Джотто конкретизирует и время, и место. Каждая сцена получает выделенное для нее пространство, часто ограниченное в глубину и по краям, что-то вроде неглубокой сценической коробки, в которой разыгрывается действие. Джотто практически не работал над станковой живописью. Хранящаяся в Лувре картина «Франциск Ассизский получает стигматы» является одной из немногих. Однако истинное новаторство его метода еще не полностью выражено в этой работе. Фон еще по-византийски выполнен золотом, а лица героев безучастны, но уже появляется небольшая глубина пространства и светотеневая лепка формы. Джотто оказал влияние на формирование ведущих школ итальянской живописи, а также на ряд мастеров, работавших в Сиене и Падуе. К его наследию неоднократно обращались мастера итальянского возрождения от Мазаччо до Микеланджело.